Моей настольной книгой стала посмертная работа Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». Позже в мою жизнь вошли и другие книги Александра Леонидовича, которые ему удалось опубликовать микроскопическими тиражами и получить в награду за создание основ гелиобиологии 15 лет сталинских лагерей. Затем я стал штудировать работы Судакова, Глейцмана, Галанина, Генке, Дербека и многих других забытых ныне авторов, занимавшихся историей чумы, холеры, рака, спида, тифа, скарлатины, различные медицинские справочники, монографии по архео- и палеомагнетизму, по физике Земли, геологии, географии, астрономии. Я не только читал, но и проверял Чижевского, идеи которого меня так увлекли, что я пытался распространить их и на историю. Ну а как не распространить, если годами максимальной солнечной активности в 20 веке оказались такие годы 1905, 1917, 1928, за которым последовал год Великого Перелома, а потом 1937 год. А в 19 веке это 1837, начало чартистского движения в Англии, 1848, революции в Европе, 1860, за которым реформа в России и гражданская война в Соединенных Штатах Америки, 1870, франко-прусская война и парижская коммуна. На годы максимумов и минимумов солнечной активности приходились и даты рождения выдающихся деятелей науки, искусства, литературы, даты выдающихся открытий и изобретений. Именно в эти годы и Пушкин, и Лермонтов написали наибольшее количество наилучших своих стихотворений. С этими же датами были связаны и засухи, наводнения, землетрясения, извержения вулканов. Для того, чтобы убедиться в этом, я взял 1000 каталожных карточек по одной на год текущего тысячелетия, в которые условными значками заносил все примечательные явления в биосфере, атмо- и литосфере, в космосе, в истории тех или иных государств. Затем появилась 2000 для первого тысячелетия нашей эры. Потом еще 700, поскольку я перешагнул рубеж Рождества Христова, родившегося, кстати, в год максимальной солнечной активности, да еще под загадочной Вифлеемской звездой, в которой некоторые исследователи склонны видеть редкое космическое явление, вспышку сверхновой. К тому времени меня окончательно выпроводили из редакции газеты «Известия», где я работал корреспондентом, так что свободного времени у меня было предостаточно, да и приближавшиеся годы были годами активного солнца. Впрочем, всю эту работу по 12-14 часов в сутки без выходных я бы вряд ли решился проделать, найди я сразу же в Ленинской библиотеке брошюру Чижевского «Физические факторы исторического процесса», Калуга, 1924 год, тираж 1500 экземпляров. Ведь аналогичную работу Александр Леонидович проделал в 1917 году, став в свои 20 лет основоположником не только гелиобиологии, но и историометрии. Но карточки в каталоге на эту брошюру не оказалось, и я работал. И рад, поскольку нет не только худа без добра, но и добра без худа. Чижевский утверждал, что 65% эпидемии чумы связаны с годами максимальной солнечной активности и 35% с минимальной. Однако чума поражала некоторые страны и в годы умеренного солнца. Почему? К сожалению, мимо внимания Чижевского прошел тот факт,